Семейство Дорит прибыло в Швейцарию. Здесь они поднимались в горы и любовались красотами земли. На какое-то время сняли небольшую виллу в живописном местечке и насладились местными достопримечательностями и отличными винами. Потом была блистательная Франция со своим колоритом, светские приемы и разговоры о последней моде, театры, концерты, развлечения, постоянный круговорот лиц и событий. В этой постоянной смене зрелищ и впечатлений семейный кортеж достиг, наконец, Венеции. Здесь предполагалось провести несколько месяцев, для чего уже нанят был дворец. В шестеро больше, чем вся тюрьма Маршалси. Из всего увиденного это было самое фантастическое. Город с улицами, мощенными водой, погружен в мертвую тишину, нарушаемую лишь глухим звоном церковных колоколов, плеском волн да криками гондольеров на водяных перекрестках. Здесь крошка Дорит все чаще отдавалась раздумьям, не зная, как заполнить томительный досуг. Семейство вело светскую жизнь, много выезжало, веселилось, превращая ночь в день. У вас очаровательные дочери, мистер Дорит. Вы счастливый отец. О, да, вы правы, миссис Дженерал. Я действительно счастлив. Позвольте предложить вам бокал вина. Спасибо, вы очень любезны. Здешние вина имеют особый аромат. Ах, солнце Италии дает плодам ни с чем не сравнимый вкус. Пить одно удовольствие. Для меня нет большего удовольствия, чем ваше присутствие. Крошка Дорит по своей природной застенчивости чуждалась этих развлечений и была рада, когда ее не заставляли принимать в них участие. Больше всего она любила сидеть на балконе своей комнаты. Она так часто проводила здесь свои вечера, что ее маленькая фигурка сделалась уже чем-то привычным, и люди, проезжавшие мимо, искали ее глазами и говорили: «Вон та маленькая англичанка, которая всегда одна!» Но никто из этих людей не существовал для маленькой англичанки. Никого из них она не видела и не знала. «Папа, надо как-то восполнить недостаток воспитания моей сестры и вашей дочери». «Фанни, что случилось? Ты чем-то взволнована?» «Ваша крошка просыпается так рано, что о нас уже начали говорить. Она позорит нашу семью. Вчера она отослала горничную и сама убирала свою комнату. Во вторник ее застали за беседой с какой-то кухаркой. Она находит тысячу причин не появляться в светском обществе. Но у нее есть время, а главное желание возиться с заболевшей служанкой, подавать ей лекарства. Объясните ей как-нибудь». «Так-так-так, это, конечно, никуда не годится. Я давно хотел поговорить с ней. Позови-ка Эми ко мне. Я буду на террасе.